столь отличная от красующихся самовитых слов футуристов. Речь Михаила Ивановича — это жизнь языка, предоставленного самому себе. «Эт сидр-пидр, бозна где!» Михаил Иванович занимает первое место в длинном ряду алкашей-аристократов, которые в прозе Довлатова играют ту же роль, что благородные разбойники у Пушкина. Жизнелюбивые, отталкивающие, воинственные, как сорняки. Они бесполезны и свободны. Верные своей природе, они, как флора и фауна, всегда равны себе. Больше им и быть-то неким. Собственно, все любимые герои Довлатова, как иллюстрации к учебнику природоведения. Безвольный эрудит Митрофанов, прихотливый и яркий цветок, принадлежит растительному миру. Спокойная, как утренняя заря, жена Таня своим безграничным равнодушием напоминала явление живой природы. Сюда же относится и фотограф Валера, которым Сергей гордился больше, чем другими, понимая, однако, что как раз из-за этого безудержного болтуна его лучшая книга не поддается переводу. Валера как эхо. Он тоже ближе к природе, чем к культуре. Поток речи льется из него свободно и неудержимо, как река. Вы слушаете пионерскую зорьку. У микрофона волосатый человек Евстихиев. Его слова звучат достойной отповедью ястребом из Пентагона. Спрашивать о смысле всего этого так же бесполезно, как толковать журчание ручья. Если в этом безумном слове извержении есть система, то она нам недоступна, как язык природы. В заповеднике Довлатов любовно разделяет два вида лингвистического абсурда. Речь ставящего слова на удачу Михаила Ивановича бессмысленна. Бессвязный полив Валеры непонятен. Один изымает логику из грамматики, второй — из жизни. Впрочем, для нас важно, что оба говорят не по-человечески, а по-птичьи. Если речь Михаила Ивановича, как сказано у Довлатова, сродни пению щегла, то Валера напоминает попугая. У Сергея, кстати сказать, жили два зеленых попугайчика, но они не умели говорить. Зато один мой знакомый поэт научил своего огромного ара не только говорить, но и дразнить живущего там же ручного хорька. Каждое утро несчастное животное просыпалось под издевательские вопли бразильского попугая, выкрикивающего «Хорек еврей!». Видимо, попугаи типично писательские птицы. Бахчинян, впрочем, утверждал, что у них могло быть и более достойное призвание. Как известно, Франциск Ассизский читал проповеди птицам, в основном голубям. Они до сих пор живут возле его кельи. Так вот, Вагрич считал, что если бы Франциска слушали не голуби, а попугаи, они смогли бы донести до нас слова святого. Часть девятая. Галерея чудаков в заповеднике лучшая у Довлатова. Сергей был сильнее всего во фронтальном изображении героев. Отсутствие заранее выбранной позиции, да и вообще определенной концепции жизни, подготавливало его к тем неожиданностям, которыми нас дарит неумышленная действительность. Этим довлатовская проза напоминает сад камней, который мне довелось видеть в Пекине. В императорский парк запретного города веками свозили причудливые речные глыбы, добытые со дна янзы. Прелесть этих необработанных камней в том, что они лишены умысла. Красота камня не нашей работы, поэтому и сад камней не укладывается в нашу эстетику.